Двигающийся взор воспаленный не успел ухватить самое важное, показавшееся ему победным и устроившееся поудобнее. Холодное солнце и гладкие законы обещали, что праздник удастся. Привыкать научили в детстве мертвых локонов дерзкие страсти. Праздник радости ударил на повал, знал это каждый наверняка, но припрятал поглубже в себе, понадеясь на лучший конец. Задвинулся взор и закрыл на замок. Опустела мясная лавка, отвалилась ненужная часть. Заболел человек насовсем, закрепилась новая власть.